Виталий Гладкий. Вайделот. Роман. Серия «Исторические приключения». Москва. Вече. 2015 год. Категория 12+. Пролог. Летние месяцы в начале третьего десятилетия VIII века от Рождества Христова на всей территории от берегов Балтийского моря до Буга, сплошь покрытой дремучими лесами, выдались очень знойными. Большие полноводные реки, питаемые бесчисленными ручьями и речушками, которые прорезывали во всех направлениях лесные массивы, стали пересыхать, и по окраинам прежде непроходимых топей, на открытых пространствах, где росла высокая сочная трава, начали пастись стада оленей, зубры и даже чрезвычайно осторожные туры, которые редко покидали лесные дебри. Спасаясь от бескормицы, травоядные звери нередко забирались даже в глубину болот, что было чревато трагическими последствиями. Коварные трясины поджидали их там на каждом шагу. Прежде в весенне-летний период дождей было много. Деревья росли быстро, достигая гигантских размеров, и поваленные бури великаны образовывали непроходимые дебри. Буреломы вставали стеной перед охотниками и служили зверям превосходной защитой от людей. Разнообразные животные и птицы плодились в лесу в неимоверных количествах. В весенние разливы все это пространство превращалось в огромное пресноводное море, поросшее вековыми дубами, елями, соснами, а над ними неприступным островом высилась пуща. Она никогда не затапливалась. Обычно лесные обитатели укрывались здесь от половодья. В дни большой воды в пуще бурлила жизнь, которую трудно было представить более-менее цивилизованным племенам, живущим на берегах Венского моря. Примечание. Венское море, так в средние века называли Балтийское море, а еще морем Ругов. Русов-Рутенов. Конец примечания. В брачный период древние леса днем и ночью оглашала перекличка многочисленных зверей. Странные звуки — рев, хрип, вой, рык, вопли — неслись со всех сторон, заставляя вздрагивать даже видавших виды охотников с побережья, если им удавалось пробраться хотя бы на окраину пущи. Идти дальше, вглубь чащоб, редко кто отваживался. Это было смерти подобно. Если чужака не загрызал какой-нибудь хищный зверь или не растоптывал дикий бык, то его в любой момент могла настигнуть стрела, пущенная из кустов твердой рукой размалеванного дикаря, из древнего племени, название которого никто уже и не помнит. В пуще жило и одно из племен ятвягов — Дайнава. Примечание. Ятвяги — один из наименее изученных народов на территории Восточной Европы. Он входил в Балтийскую группу народов вместе с аукштайтами, жмудью, земгалами, пруссами, скальвами, надравами, галиндами, куршами и латгалами. Часть этих народов впоследствии сформировала литовско-белорусский этнос, часть — латышский. Конец примечания. Территория расселения ятвяжских племен палешан, судавов и дайнавов называлась Судовией. С юга ее ограничивали Ятвяжские болота, на западе – большие Мазурские озера, на востоке – река Неман, а на севере – пуща, раскинувшаяся по среднему течению реки Шишупы вплоть до Немана. Рассмотреть мелкие ятвяжские селения, разбросанные по пуще на большом расстоянии друг от друга, как островки в море, только не в синем, а в зеленом, можно было только с большой высоты. Лишь осторожная звериная лапа да нога ятвяга могли добраться до таких селений. Подобно кунице или белке, идущей верхом по веткам деревьев, прыгая с бугорка на кочку, с кочки на пень или на корень дуба великана, пробирались ятвяги звериными тропами от селения к селению. Вести войну в такой местности значило перебрасывать мосты, осушать болота, насыпать гати, словом, прежде всего, покорять природу. Но редко кто отваживался на это. Счастливыми были те времена для зверя. Сильна была природа, великая глушь царила в древней пуще. Тем не менее, входившие в силу киевские князья, покорив племена дриговичей, пошли далее на запад, где столкнулись с одной стороны с ляхами, а с другой с ятвягами и литовцами. Чем закончился этот первый натиск славян, шедших с приднепровских равнин и высот в неведомый им лесистый болотистый край, в вековечную пущу, история не дает ответа. Скорее всего, завершился он бесславно. Затем начались более удачные походы князя Владимира Святославича. Он тысячами уводил ятвягов в полон, облагал их большой данью, а на месте истребленных лесов поселял своих людей. По примеру князя Владимира, покорением западного края занялся и князь Ярослав Мудрый. Однако на этот раз племена ятвягов оказали более энергичное и мощное сопротивление. Конечно, сила уступила большей силе, но хоть и побежденные, они отказались платить дань, а родные леса и болота надежно укрыли их от княжеского гнева и неминуемого наказание. Государи Европы тоже не раз предпринимали попытки покорить племена ятвягов и обратить их в христианство. Однако озлобленные набегами рыцарей-меченосцев и постоянной угрозой со стороны польских князей, ятвяги отвернулись от христианства, убили крещенных соплеменников и разорили пограничную Хельмскую землю, Мазовию и Восточное Поморье. Постоянные набеги племен Судовии представляли опаснейшую угрозу для польского государства, и папа Ганорий III в 1219 году призвал к крестовому походу против ятвягов и пруссов. Но уже в 1223 году большинство крестоносцев покинуло регион, чем немедленно воспользовались ятвяги и пруссы, вновь опустошившие Хельмскую землю и Мазовию. И тогда на прибалтийскую сцену выступил Тевтонский орден. Примечание. Тевтонский орден. Полное название – Орден Дома Святой Марии Тевтонской – в Иерусалиме, известен также как Орден Крестоносцев. Немецкий духовно-рыцарский орден, учрежденный в 1190 году в Акре, где паломники из Любека и Бремена создали госпиталь, вскоре перешедший под патронат немецкой церкви Святой Марии в Иерусалиме. В 1196 году крестоносцы императора Генриха VI преобразовали госпитальное братство в рыцарский орден, открытый только для немцев. Орден был подвластен Папе Римскому и императору Священной Римской империи. имел большие земельные владения в Германии и Южной Европе. В начале XIII века, после объявления Северного крестового похода, орден перебазировался из Палестины в Прибалтику. Конец примечания. Изгнанный из Трансильвании, он остро нуждался в новых землях. В 1226 году Фридрих II, император Священной Римской империи, выпустил буллу, предоставлявшую ордену свободу действий в Прибалтике. Перед началом похода рыцари ордена подписали с поляками в 1234 году соглашение, по которому тевтонцы получали во владение Хельмскую землю и все территории, которые они смогут отвоевать у итвягов и, собственно, пруссов. Хельмская земля, согласно договору, становилась временной базой дислокации орденских войск и плацдармом для дальнейшего наступления на балтские племена. Примечание. Балты, балтийские, балтские племена заселяли в первом-втором тысячелетии нашей эры территории от юго-запада Прибалтики до Поднепровья и междуречья Москвы и Оки. До начала нашей эры составляли вместе со славянами балтославянскую этноязыковую общность. Западные балты, пруссы, ятвяги, племена центральной группировки балтов, курши, земгалы, селы, ладгалы, предки латышей, жемайты и аукштайты, предки литовцев. Восточные балты, голядь, племена Верхнего Поднепровья и другие, ассимилированные восточными славянами, вошли в состав древнерусской народности на рубеже первого-второго тысячелетия нашей эры. Конец примечания. Однако Тевтонский орден имел гораздо более масштабные планы, нежели те, которые он провозглашал перед прибытием в польские земли. В один из жарких июньских дней 1220 года в глубине пущи, по едва приметной тропинке, которая змейкой велась среди вековых дубов, шел седой старик. Одет он был в длинную, почти до пят черную тунику, обшитую белой тесьмой и застегнутую сверху донизу витым кожаным ремешком, который украшали кисти из бычьих хвостов. Его широкий пояс был белым, из ткани тонкого плетения. За поясом у старца торчал нож с широким темным лезвием и деревянной рукояткой, но оружием его можно было назвать лишь с большой натяжкой. Он был неотъемлемой частью любой трапезы. Старик носил пышные усы, а свои длинные седые волосы он сплел в косицу, чтобы удобнее было пробираться сквозь густые заросли. Смуглое лицо лесного жителя покрывали морщины, свидетельствовавшие, что ему уже много лет. Тем не менее, его удивительно ясные серые глаза смотрели по-молодому остро и пытливо. Он был явно чем-то озабочен, потому что хмурился и время от времени отрицательно качал головой, словно не соглашаясь с обуревавшими его мыслями. Неожиданно старец резко остановился, словно наткнулся на невидимую стену. Задумавшись, он не заметил огромного медведя, который решил полакомиться муравьями. Обычно медведи делали это ранней весной, когда выбирались из берлог, и голод заставлял их питаться всем более-менее съедобным, что только попадалось у них на пути. Но этому хозяину пущи, похоже, нравился запах рассерженных муравьев и кислинка муравьиного яда, приятно щиплющая язык. Большой муравейник находился рядом с тропой, и медведь, усевшись как человек на крохотную полянку, совал в кучу свою мохнатую лапу, и когда муравьи облепляли ее, облизывал при этом смешно причмокивая. Для него появление человека тоже было неожиданностью. Медведь — чуткий зверь. У него сильно развиты слух и обоняние. Тем не менее, отработанная годами тихая и легкая походка лесного жителя, на ногах которого были поршни, сшитые из беличьих шкурок мехом внутрь, обманули органы его чувств, и сейчас медведь не знал, что делать. Убежать или напасть на нежданного нарушителя спокойствия? Медведь был сыт. Убивать без нужды ему не хотелось, но кому понравится, когда кто-то нагло прерывает его трапезу? Он обнажил свои внушительные клыки и тихо зарычал. В конечном итоге медведь решил, что повелителю пущи спасаться бегством от безоружного человека постыдно, однако и нападать не спешил. Что-то его сдерживало. От старика волнами распространялся не страх, который обычно сопровождал охоту на медведя, дикого кабана, оленя или даже воинственного тура, а нечто иное. Какая-то неведомая сила, изрядно смущавшая зверя. Глядя прямо в маленькие глазки медведя, налитые злобой, старик тихо запел. Он не сдвинулся с места ни на шаг. Его руки висели вдоль туловища плетями, шевелились только губы. Мелодия, которую он напевал, была стара, как сам мир. Он получил ее в наследство от своего деда, а тот, в свою очередь, от древних пращуров. Глаза медведя постепенно утратили хищный блеск, стали сонными, воинственность сменилась вялым равнодушием, и в какой-то момент он примирительно заурчал, обернулся и неторопливо потопал в лесную чащу. Старец перевел дух и смахнул со лба капельки пота. Старинные заклинания отнимали слишком много сил. Постояв некоторое время, глядя вслед хозяину пущи, он коротко вздохнул, при этом на его строгом лице, словно вырезанном из темного камня, появилось подобие улыбки и пошел дальше. Вскоре тропинка, явно протоптанная среди дубравы, не лесным зверьем, а ногами человека, вывела старца на поляну, имевшую форму почти правильного круга. По краям она была ограничена мелкими камнями вперемешку с деревянными фигурками каких-то идолов. Были вырезаны только головы, притом очень грубо, а посредине лежал огромный плоский камень высотой в 2,5 локтя в виде человеческой фигуры с углублением в животе. Примечание. Локоть — старинная единица измерения длины, не имеющая определенного значения и соответствующая расстоянию от локтевого сустава до конца вытянутого среднего пальца руки. Примерная длина одного локтя — 45-50 сантиметров. Конец примечания. Это была одна из главных святынь племени Дайнава. Самая большая их тайна. О камне не знали даже другие племена ятвягов. Камень не был жертвенником, к нему не приносили дары. Они здесь не были нужны. Главным для любого человека, который приходил сюда, обязательно в сопровождении жреца и с завязанными глазами, чтобы не запомнил дорогу, была его чистая совесть и добрые мысли. В углублении на камне в любое время года, даже в самую большую сушь, скапливалась влага, которая, как утверждали жрецы племени, исцеляла от любых болезней. Старец тоже был жрецом, вайделотом, и знал, что молва не врет, но лишь в той мере, которая касалась некоторых хворей. Примечание. Вайделот – общее обозначение языческих жрецов убалтских народов, ятвягов, прусов, литовцев, латышей, распространившееся позже и в других языках. В источниках встречаются названия многих разновидностей вайделотов. Вуршайты – жрецы непосвященные. Лингусоны и тулусоны – погребальные жрецы. Швальгоны – свадебные жрецы. Путтоны – гадальщики по воде. Пустоны – лечили дуновением. Вейоны – прорицатели по ветру. Жваконы – прорицатели по пламени и дыму. Сейтоны – прорицатели по амулетам. Зильнеки – прорицатели по полету птиц. Звайждинники – астрологи. Вилкаты – оборотни, волколаки и прочие. Конец примечания. А в остальном требовались самые обычные знахарские приемы. Заговоры, различные отвары из трав и кореньев, лечение примочками и припарками и много чего другого. Камень больше исцелял не влагой, скапливающейся в углублении, а надеждой на исцеление. Вайделоту это было очень хорошо известно. Тем не менее, камень и впрямь обладал огромной энергией, и старец ее чувствовал. Когда он подходил к нему, у него даже волосы на голове начали шевелиться, хотя на поляну, окруженную дубами и исполинами, ветер никогда не залетал. Вайделот, главный жрец племени Дайнава, был сильно озадачен. Сегодня, прямо с утра, он стал ощущать странное беспокойство, которое вскоре переросло в беспричинную тревогу. Его вдруг сильно потянуло к камню. С чего бы? Старик мысленно обследовал свое тело и успокоился на предмет болезней. Ему уже минуло 50 зим, а он до сих пор легок в ходу и ничем не хворал, разве что кости начинали ныть в сырую осеннюю погоду. Но для избавления от этой напасти нет ничего лучше одеяла из барсучьих шкур. А чтобы оставаться вполне здоровым как можно дольше, старик растирал тело медвежьим жиром и пил пенистый мед, настоянный на разных целебных травах. Тогда в чем дело? Немного посопротивлявшись влечению к камню, он находился в священной роще, и идти к нему было далековато. А годы все ж брали свое. Вайделот все же встал на тропу, по которой могли пройти только посвященные. Она представляла собой множество хитрых тропинок, собранных в настоящий лабиринт, и могла увести человека в такие дебри, откуда ему самостоятельно было не выбраться. Никто из членов племени не имел права приближаться к камню без жреца сопровождающего. Это было опасно. Человек мог просто сойти с ума. Вайделот заглянул в углубление и с удовлетворением хмыкнул. Несмотря на изнуряющий летний зной, в нем блестело озерцо священной воды. Он аккуратно обмакнул пальцы в удивительно прохладную воду и омыл лицо. Это был обязательный ритуал. И тут жрец услышал какой-то посторонний звук. Тишина возле камня стояла мертвая, Даже птицы облетали стороной это место, поэтому любой шорох, даже самый тихий, ударял по нервам, словно точильный камень по клинку меча. Старик заглянул за камень и от неожиданности отпрянул назад с удивительным проворством. Он был ошеломлен. Там лежал завернутый в пеленку младенец, а над ним стояла волчица. Она смотрела на жреца каким-то странным взглядом, не проявляя никакой враждебности, что уже было необычно. Но самым странным было то, что она принадлежала к древней породе волков, которые не водились даже в пуще, где сохранились большие массивы первобытного, незатронутого человеческой деятельностью леса. Вайделоту довелось видеть таких волков только в раннем детстве. Всего один раз, и с той поры он больше их не встречал. Собственно, как и охотники племени Дайнава, а уж они забирались в самые отдаленные уголки пущи. И не потому, что вблизи не хватало дичи, а из обычной человеческой любознательности. Волчица оказалась огромной, ростом в добрых два локтя, с мощными почти медвежьими лапами и широкой мускулистой грудью. Древние волки отличались от тех, что бегали по пуще, не только большими размерами, но и цветом шерсти. В любое время года он был светло-серый, почти белый. Знающие люди рассказали, что эти волки в незапамятные времена забрели в пущу из северных территорий, покрытых льдами, да так и остались в местных лесах, благо пищи для них здесь хватало. Но когда пуща начала заселяться, они исчезли. Или вернулись на север, или перестали плодиться и вымерли. Вайделот знал, что именно древние волки сопровождают бога Еро, солнце ликого, когда он спускается на землю. Примечание. Еро — то же, что и славянский бог Ярила. Еро — бог весны, ярый бог, пробуждающийся природой внешнего света, воплощающий ее плодородные силы. Конец примечание. Но что за ребенок лежит возле лап волчицы, и какой знак бог Еро этим подает? А то, что дитя появилось возле камня вовсе не случайно, в этом у жреца не было ни малейшего сомнения. Не зря этой ночью его тревожили странные сны, а с утра овладело беспокойство и желание навестить священную рощу племени Дайнава. Волчица тихо и совсем невраждебно зарычала, словно попрощалась, развернулась и легкой трусцой удалилась в лес. Старик подошел к маленькому свертку, развернул его и увидел, что это мальчик, розовый и крепенький. Он был не менее 2 месяцев от роду. Дитя огукнуло и улыбнулось, что еще больше добавило изумления. Во рту ребенка белели зубы. И не один или два, а как положено, на верхней и нижней челюсти. Правда, положено для годовалого ребенка, а не для сосунка. Похоже, младенец был накормлен, потому что не плакал, а с азартом махал ручками и сучил ножками. При этом на его круглом румяном личике ясно проявилось выражение восхищения, которое не встречается у детей такого возраста. Старик какое-то время задумчиво наблюдал за младенцем, а затем решительно взял его на руки и, вознеся молитву Богу Еро, окропил мальчика священной водой из углубления в камне. Когда он это сделал, вдруг раздался волчий вой, да такой звучный, что Вейдалот невольно вздрогнул, а мальчик снова заулыбался. Видимо, это было последнее «прощай» странной волчицы. Покачав головой, ну надо же, старик прижал к груди теплое тельце ребенка и направился к тропе.